похороны. В Египте в старину велось обыкновение. Когда кого хотят пышнее хоронить, наемных плакальщиц пускать за гробом выть. Вот некогда на знатном погребении толпа сих плакальщиц, поднявши вой, покойника от жизни скоротечной в дом провожала вечной на упокой. Тут странник, думая, что в горести сердечной то рвется вся покойника родня, «Скажите, — говорит, — не рады бы вы были, когда б его вам воскресили? Я маг, на это есть возможность у меня. Мы заклинания с собой такие носим, покойник оживет сейчас». «Отец! — вскричали все, — обрадуй бедных нас! Одной лишь милости притом мы просим, чтоб суток через пять он умер бы опять. В живом в нем не было здесь проку никакого, да вряд ли будет и вперед. А как умрет, то выть по нем наймут нас верно снова». Есть много богачей, которых смерть одна к чему-нибудь годна.